Насколько Сьюзан знала, в прошлом они встречались, поскольку хорошо ладили друг с другом, как коллеги-гении. Однако Алиса разорвала их отношения и заявила, что они обязаны распространять свои гены по миру как можно шире, вступая в брак с менее умными людьми, вместо того, чтобы сохранять свой генофонд между собой. Честно говоря, Сьюзен не знала, стоит ли принимать это на свой счет. Нет, не так, она определенно намекала на то, что Сьюзен одна из менее умных людей. Однако Сьюзен была взрослой женщиной и уважала гениальность Алисы, поэтому не стала поднимать шум из-за таких вещей, когда та пришла и стала ассистентом Рида. Что же касается подозрений в том, что эти двое все еще встречаются, что ж, Сьюзен даже не думала об этом, поскольку прекрасно знала характер Рида. Но ведь Рид тоже знал о характере Сьюзен, а она все равно спала с Бенджамином. Она надеялась, что эти двое встречаются, и тогда у нее будет меньше чувства вины, когда она будет с Бенджамином. Сьюзен покачала головой и перестала думать об этом, так как от всех этих проблем у нее только разболится голова. «А, Сьюзен, ты вернулась. Пожалуйста, вразуми своего жениха. Что случилось?» – спросила Сьюзен. «Сью, я только что закончил проектирование первого в истории шаттла для космического туризма». «А, Сьюзен выглядела озадаченной. Видишь, даже Сью ошарашена этой идиотской идеей. В чем вообще смысл всего этого?» «Ну, космический туризм – это не цель, это просто деловое предприятие, чтобы субсидировать остальную часть моей работы. Тьфу ты, если тебе нужны деньги, просто изобрети какой-нибудь антивозрастный крем для кожи или что-то в этом роде. А как же риск? По статистике, меньше, чем при вождении автомобиля». Алиса закатила глаза. Она повернулась к Сьюзен. «Ну что, ты ничего не скажешь, ХМ? А разве это не прекрасно? Кроме того, ничто из того, что я скажу, не заставит этого болвана передумать. Лучше уж помочь ему, чтобы исключить риск». Алиса вздохнула и покачала головой. Что ж, в ее словах есть доля правды. Она слишком хорошо знала Рида, чтобы понять, что он так просто не изменит своего мнения о том, что уже решил сделать. Но с чего вдруг такое решение и кто полетит на нем? «Я надеялся, что полетит Бен. Он же астронавт, в конце концов. А почему? Ну, я расскажу тебе, когда придет время, Ан. Кстати, для тех, кто не знает, Бен – это Бен Гримм, он же существо. Если ты так говоришь, хорошо, я проверю твой чертеж и проведу несколько тестов. Да, большое спасибо». Глядя на его взволнованный взгляд, как у ребенка, нашедшего новую игрушку, Сьюзен криво усмехнулась. Именно на такого Рида она и запала. Человек, который, казалось, держал в своем мозгу будущее всего мира. Человек, который не смотрел ни на что, кроме будущего. Но теперь, то, что казалось ей восхитительным в прошлом, теперь похоже на безумие. Сьюзен вздохнула и покачала головой. «Что ж, дадим ему еще один шанс», — подумала она, приступая к работе. В этот момент никто из них не знал, как этот полет вскоре навсегда изменит их жизни. Вернемся к Бенджамину. Лежа на кровати, Бенджамин достал свою систему, чтобы взглянуть на нее. На данный момент у него 22 750 МП. С таким запасом он может за один раз вытащить 20 гачи. Но сейчас не было причин тянуть гачи. В данный момент у него и так достаточно сил, а тут еще и МП тратить. Лучше сэкономить их, чтобы потом купить необходимые вещи в зависимости от ситуации. Затем он взглянул на свои способности, чтобы проверить, чего ему может не хватать. ХМ, сопротивление яду или иммунитет могли бы быть полезны. Хотя у меня средний фактор исцеления и регенерация симбионта, мне все равно больно, когда я отравлен. Я не могу продолжать полагаться на целебные таблетки во рту, если меня снова отравит. Бенджамин вспомнил, что случилось с Жук раньше, и вздохнул. Посмотрим, сколько стоит иммунитет к яду в магазине. Иммунитет к яду, 20 000 МП. Должен ли я? Бенджамин на мгновение замешкался, а затем вздохнул. Забудьте об этом. Я получу его в следующий раз, если будет возможность. Бенджамин не хотел тратить МП понапрасну, ведь это могло спасти ему жизнь в решающий момент. Хотя это и полезно, но в данный момент не слишком необходимо, так как он может исцелиться сразу. Что ж, будем надеяться, что в ближайшее время никто не попытается накачать меня афродизиаками. Ведущий сглазил. Заткнись, система. Не говори так. Бенджамин закрыл глаза и попытался уснуть. Давайте пока потянем одну гачу. Хозяин, не стоит играть безрассудно. Заткнись. Это всего лишь одна. Хорошо, Только одна. Хорошо. Бенджамин проигнорировал систему и вытащил одну гачу, потратив 1000 МП. Вытащил один гачу. Зеленая капсула. Поздравляем хозяина с получением рабского ошейника X1. Бенджамин достал ошейник и посмотрел на него. Это обычная черная полоска ткани без каких-либо рисунков, но когда он ознакомился с ее описанием, то потерял дар речи. Это именно то, о чем говорит его название. Ошейник для порабощения. Надев его, он сможет поработить любого, кто его наденет. Владелец будет вынужден подчиняться любым его командам, а также не сможет снять ошейник или бросить ему вызов. Интересно, на ком я буду его использовать? Бенджамин задумался на мгновение, затем покачал головой и бросил его обратно в инвентарь. Неважно, я разберусь с этим, когда представится возможность. Кстати, Бенджамин вспомнил кое-что в своем инвентаре. Он достал книгу под названием «Магия для чайников» и начал читать, так как заснуть пока не мог. Лучше пока просто читать и учиться магии. Время шло, Бенджамин начал осваивать некоторые основы магии. Похоже, у него был к ней талант, так как он быстро научился создавать магическое оружие и структуры. Ведущий на самом деле не обладает хорошим талантом. Просто книга сделана для таких болванов, как ведущий. Тебя не убьет, если ты заткнешься, система. Бенджамин закатил глаза и проигнорировал ее слова. Вскоре Наташа вернулась домой и поприветствовала Бенджамина, который вышел из своей комнаты, чтобы приготовить ужин. «Привет, я видела новости. На работе сейчас все шумят по этому поводу. Щит или Мстители? Вообще-то, и то, и другое. Фьюри сказал мне, что завтра он отправит агентов в твое ЕПТ. Просто чтобы следить за тобой. Конечно, я удивлен, что он тебе сказал». Бенджамин лишь пожал плечами, так как уже знал, что это произойдет. «Стив и остальные также хотели, чтобы я убедил тебя присоединиться к Мстителям. Нет, спасибо, но я все равно буду помогать вам время от времени, если понадобится». Так я им и сказала. Наташа лишь усмехнулась и помогла Бенджамину приготовить ужин. Закончив, они принялись за еду, продолжая разговор. «Все-таки не только щит обращает на тебя внимание. Я готова поставить $1 000 000 на то, что Гидра тоже собирается сделать свой ход». Наташа предупредила его. «Я знаю, не волнуйся, я буду следить. С помощью худ контактов будет легко определить, кто из них шпион, а кто нет. Не стесняйся, звони мне, если возникнут проблемы». «Да, мама, ты уверен, что хочешь называть меня мамой?» «Приемная мама». Вскоре их беседа переместилась на кровать, а манящая и сексуальная мачеха принялась учить своего возбужденного пасынка о пестиках и тычинках. На следующий день Бенджамин встал, приготовил завтрак для Наташи, а затем отправился на работу. Он надел черный полуофициальный костюм и поднялся на лифте на этаж офиса детективов. Он все еще не переехал, так как в официальном отделе все еще шел ремонт. «А, ты здесь? Прошу в конференц-зал. Кандидаты уже прибыли». Капитан Холт поприветствовал его, как только он вышел из лифта. «Проклятие, этот парень всегда так рано приходит на работу». Бенджамин мысленно вздохнул и направился прямо в конференц-зал вместе с капитаном Холтом, который также был интервьюером вместе с ним. Когда они уселись, дверь открылась, и появился первый претендент. Он был одет в костюм и галстук, но на его лице была странная маска борца. «Джейк, что ты делаешь?» «Джейк, кто это?» «Я не Джейк, я Блейк, пылающий Блейк». Бенджамин небрежно указал на свое удостоверение, которое все еще висело у него на шее. «Черт!» Джейк выругался и снял маску. «Пиральта, почему ты здесь?» — спросил капитан Холт. «Да ладно, сэр, разве я не могу присоединиться?» «Я хочу присоединиться». «У тебя нет сверхспособностей». «Ну и что, у Соколиного глаза тоже нет способностей, а он состоит в Мстителях. У Черной Вдовы тоже нет сверхспособностей, и она тоже Мститель. Если только ты не считаешь суперсилой потрясающую сексуальность, тогда да, у нее она есть», — рассуждал Джейк. «Они обладают выдающимися боевыми навыками, а у тебя их нет. А быть потрясающе сексуальным – это действительно суперспособность», — добавил Бенджамин. «Правда?» «Нет». Джейк на мгновение потерял дар речи. «Слушай, ты не можешь просто дать мне шанс? Ну же, это самое близкое к тому, чтобы я стал супергероем». Капитан Холт покачал головой, а Бенджамин вздохнул. Он вдруг вспомнил о чем-то и снова посмотрел на Джейка, считывая данные с его худ-контакты. Джейк Пиральта, детектив Пиральта, работает в 99-м участке полиции Нью-Йорка, имеет нечеловеческие гены. Бенджамин был потрясен. У этого парня действительно есть гены не человека. Следует отметить, что в инвентаре Бенджамина по-прежнему находится кристалл Утерригена. С его помощью он может превращать людей с генами нелюдей в нелюдей. Единственная проблема в том, что невозможно предугадать, какую силу они проявят. Это может быть опасная или бесполезная сила. Как бы то ни было, он не может использовать ее бездумно. Кроме того, Джейк всего лишь один человек. Лучше найти группу людей с генами не человека, поместить их в запечатанную комнату, а затем использовать кристалл Утерригена в комнате, чтобы превратить их всех. Но пока Бенджамин считает, что может дать Джейку шанс. Капитан Холт, все должно быть в порядке. Джейк не будет много работать в полевых условиях, но он сможет направлять остальных новобранцев сзади. Да, я буду парнем на стуле. Можете называть меня Оракул. Нет, это имя уже занято. Правда? Да, в другой вселенной. Не обращая внимания на молчание Джейка, капитан Холт на мгновение задумался, а затем кивнул. Хорошо, Джейк будет временно переведен в ЕПТ, чтобы руководить новобранцами. Однако ему не разрешается выходить на поле боя. Ну вот и все. Добро пожаловать в ЕПТ, детектив Пиральта. Да, Джейк развеселился и начал танцевать, но тут раздался строгий голос капитана Холта. Вон, сейчас же. Да, Джейк ушел, и вскоре появился другой претендент. У него было худощавое телосложение и довольно красивое лицо. Меня зовут Дэвид Мароу. Хотя у меня нет никаких особых способностей, я уверен в своих боевых навыках. Бенджамин кивнул и сначала просмотрел его профиль с помощью худ-контакта. Как только он увидел его имя, его глаза слегка дернулись. Неужели это тот самый агент, который, как сказала Наташа, придет следить за ним? Не этот ли парень, агент Гидры, внедренный в щит? Грант Уорд, агент Уорд, связан с Гидрой, в настоящее время работает под прикрытием в щите. Бенджамин продолжал читать его профиль, его история, миссии, количество убийств и так далее. К счастью, он обычный человек и не имеет гена X или гена не человека. Бенджамин сможет легко расправиться с ним, если тот решит обратиться к нему. Бенджамин вздохнул и посмотрел на резюме, которое протянул им. Капитан Холт тоже прочитал его анкету. По сути, это была бессмысленная предыстория фальшивой личности. Якобы он был бывшим солдатом, ставшим наемником, и имел большую репутацию. Возможно, они украли эту личность у настоящего Дэвида Мароу или что-то в этом роде. Бенджамин и капитан Холт повернулись друг к другу. Ну, сначала мы можем принять его. Он нам еще пригодится в качестве советника или боевого инструктора. Хорошо. Капитан Холт кивнул. Спасибо. На этом пока все. Вызовите следующего, когда выйдете. Понял. Грант кивнул и ушел. Вскоре прибыл следующий, и они увидели молодого человека с короткими каштановыми волосами и несколько привлекательной внешностью. Здорово, я Роберт Дрейк, ледяной человек. Глава 21. Засада. Роберт Бобби Дрейк, ледяной человек, связанный с людьми X. Хух, люди X, да? Бенджамин приподнял бровь. Капитан Холт посмотрел на его резюме и спросил. Здесь говорится, что вы можете превращаться в лед и управлять им. Можете продемонстрировать? Конечно, папаша. Папаша, лицо капитана Холта при этом слегка дернулось. Роберт проигнорировал его и активировал свою способность. Внезапно температура в комнате упала на несколько градусов. В следующее мгновение кожа, волосы и одежда Роберта приобрели беловато-голубой оттенок, как у ледяной скульптуры. Та-да, хорошо, этого достаточно. Выключайте питание. Понял. Роберт отдал преувеличенное приветствие и отключил питание. Бенджамин повернулся к капитану Холту. Что ж, полагаю, он в деле, хотя ему нужно немного подучить поведение. Тогда я поручаю это вам. Бенджамин усмехнулся, подумав, что, вероятно, именно этого и хотел от него профессор X. Что за морока? Тем не менее, этот парень ему очень пригодится. Злая улыбка медленно сложилась в его голове, но он все еще сохранял прямое лицо. Роберт вдруг почувствовал непонятный холод, хотя он не должен был чувствовать холод. Хорошо, спасибо, Роберт, мы свяжемся с тобой позже. Можете звать меня Бобби. Тогда Бобби, вызывайте следующего. Далее последовала куча никчемных людей. Похоже, эти ребята пришли просто развлечься и на самом деле не обладали способностями. Бенджамин и капитан Холт отгоняли их и даже задержали некоторых нелепых за нарушение полицейской работы. Внезапно в комнате на секунду погас свет. Сразу же после этого, как только свет включился, перед ними встали четыре человека. Увидев этих четверых, Бенджамин уставился на одного из них полузакрытыми глазами. «Ты ведь знаешь, что там есть дверь. Неужели нужно было выключать свет, заходить внутрь, а потом снова включать свет для пущей драматичности? Сорвиголова, видишь, я же говорил, что мы можем просто войти». Афроамериканский лысый мужчина крепкого телосложения в желтой рубашке сказал в отчаянии. «Люк Кейдж, силач». Сорвиголова сказал, что нужно входить со стилем. Светловолосый мужчина в желтой маске и зеленом костюме, демонстрирующим его татуированную драконом грудь, сказал: «Даниэль Рэнд, железный кулак». «Ух, мальчики, может, хватит смущаться?» Черноволосая красавица В, ну, в общем, в обычной одежде и черном шарфе сказала, касаясь ладонью своего лица: «Джессика Джонс, Джуэл, я выключил свет, так как не хотел, чтобы меня увидели входящим в здание». Знакомый мужчина в костюме дьявола вздохнул: «Мэттью Мердок, сорвиголова». Бенджамин не стал продолжать с ними препираться и спросил: «Раз уж вы все здесь, я полагаю, вы хотите вступить в ЕПТ?» «Именно так. Я просто не хочу тратить свое время на то, чтобы убегать от копов каждый раз, когда мне нужно поймать преступника». Сорвиголова кивнул. «Что ж, как и ожидалось от ЕПТ, законный способ работы линчевателей». Бенджамин уже ожидал этого и не возражал, пока они проявляли сдержанность и осторожность. «Уверен, вы уже знаете об этом, но после вступления, даже если вы не хотите, чтобы ваши личности были известны, вы все равно должны проявлять сдержанность. Это значит, не убивать и не пытать. Если вам нужны какие-то сведения, приведите парня ко мне, и я смогу узнать это для вас без необходимости ломать их». «Как?» – спросил Люк. «Ну, скажем так, у меня есть свои способы. Если контакты не помогут, он всегда может обратиться к магии. Это должно быть легко, чтобы получить информацию без необходимости пыток». Сорвиголова и остальные посмотрели друг на друга. Через некоторое время Сорвиголова снова повернулся к Бенджамину и спросил: «Можем ли мы доверять тебе? Никто больше не знает, кто ты, верно? Послушай, как бьется мое сердце, и ты сможешь определить, лгу ли я. Но что, если высшие чины решат сдерживать нас или заставят делать грязную работу?» Услышав это, капитан Холк нахмурился и уже собирался что-то сказать, но Бенджамин покачал головой. «Этого не случится. Вы уверены? Даже если они это сделают, я буду знать. А когда я узнаю, ну, скажем так, если они захотят изменить законы, чтобы они работали на них, то они также узнают, что законы могут быть изменены другими, чтобы работать против них». Это был весьма окольный способ сказать, что он сам может шантажировать высших чиновников, если они попытаются сделать то же самое с ними. В конце концов, Бенджамин владеет их секретами только благодаря своим худ-контактам. Удобно иметь систему, которая может взломать что угодно. Теперь вы знаете, насколько мощная эта система. В некотором роде это можно считать разновидностью техномантии. Бенджамин мысленно усмехнулся и перестал поглаживать большое эго системы, чтобы она не зазналась. Сорвиголова не ожидал такого ответа. Он очень внимательно прислушивался к сердцу Бенджамина и знал, что тот не лжет. «В таком случае я поверю вам на слово. Приятно работать с вами». «Взаимно». Бенджамин и Сорвиголова пожали друг другу руки. Он знал, что Сорвиголова обычно не рассматривал бы возможность вступления в команду, будь на его месте кто-то другой, даже при наличии льгот. Однако они уже встречались без масок, и по нескольким общениям с Бенджамином Мэтт понял, что это за человек, и решил сделать этот прыжок веры. Остальные посмотрели друг на друга и лишь пожали плечами. Они также согласились и пожали Бенджамину руку. Когда Бенджамин пожал руку Джессике, она наклонилась ближе и спросила: «Я помню, что все еще должна тебе ужин. У тебя есть время попозже?» «Конечно. Тогда до встречи». После этого Бенджамин продолжил собеседование и познакомился еще с несколькими интересными людьми. А потом: «Привет, я Дэдпул. Что ты здесь делаешь? Только не говори мне, что ты хочешь присоединиться к ЕПТ». «Нет, нет, нет. Я здесь не для того, чтобы присоединиться к вашей бойз-бенд-группе. Я здесь, чтобы найти Фрэнсиса». «Ты его не видел?» Бенджамин вздохнул и использовал свой худ-контакты. «Уэйт Уилсон, Дэдпул, связан с самим собой. К Конечно, он связан с самим собой. Бенджамин встряхнулся и продолжил просматривать свои данные, а также нашел информацию о Фрэнсисе. Выяснив его местоположение, Бенджамин достал кольцо для пращи. «Тогда я пошлю тебя к нему. А теперь кыш. О, вау, я и не думал, что ты действительно знаешь. Погоди, ты смотрел мой фильм, как и ожидалось от трансмигранта, святой Бенедикт Камберба». Бенджамин не стал больше с ним возиться, а сразу отправил его через портал и закрыл его. Капитан Холт был потрясен. «Что это было? О, это магия. Магия, да, я научился ей прошлой ночью. Я даже не собираюсь больше удивляться». Капитан Холт покачал головой и перестал беспокоиться об этом. Тем временем, в определенном месте, ТЧ, Дэдпул вновь появился через портал и потянулся. «Фух, моя линия закончена, да, подождите, внимание снова сосредоточено на мне». После этого была еще одна сцена. «Что это за сцена, Ан? После этого у тебя еще нет реплики. Ты должен ждать, пока Фрэнсис заговорит с тобой». «О, точно, давайте еще раз. Тогда я начну с предыдущей реплики, Ан. Начинай, святой Рейн Рейнольдс, Ан. Это не, знаете что, забудьте об этом». Внезапно Дэдпул услышал знакомый голос. «Уэйт, мать его, Уилсон, вижу, ты нашел способ спрятать свое лицо с яичками». Дэдпул повернулся и увидел Фрэнсиса, человека, ответственного за то, что превратил его в мутанта и испортил его красивое лицо. «ДП, ты имеешь в виду чрезвычайно красивое лицо, Ан. Так-так-так, если это не злой брат-близнец Хью Джекмана, мать его, я не похож на Хью Джекмана, но спасибо за комплимент. Что ты имеешь в виду? Да на вас обоих смотреть противно. Хватит болтать, больше борьбы, Ан». И снято. Следующая сцена. «ДП, эй, мы как раз подошли к сцене драки, Ан. Все могут посмотреть фильм «Дэдпул». Давайте перейдем к сюжету». «ДП, но этого не было в фильме, Ан. Вернемся к роману». Время шло, и вскоре рабочее время закончилось. Когда Бенджамин выходил из участка, он увидел знакомую фигуру Джессики, прислонившуюся к борту. «Привет, капитан. Готов идти? Странно, когда тебя называют капитаном». Джессика рассмеялась. «Ха-ха, тебе лучше привыкнуть к этому. Уф, по крайней мере, не называй меня так вне работы. Ладно, тогда Бен, может, мне называть тебя Джесс?» «Конечно». Они разговаривали, пока шли, и нашли в ближайшем переулке небольшую скрытую лавочку с рамином, чтобы поужинать. Бенджамин знал, что Джессика не слишком обеспечена деньгами, поэтому не стал заставлять ее идти в большой ресторан. Главное, это атмосфера. Именно в таких укромных ларьках часто можно найти самую вкусную и дешевую еду. Они смеялись и болтали все это время и даже выпили немного саджу, чтобы поднять настроение. Как раз когда они собирались погрузиться в весьма двусмысленное настроение, Бенджамин нахмурился, заметив кое-что. Клиенты постепенно уходили. Даже повар и другие работники уходили. Джессика тоже погрустнела, увидев серьезный взгляд Бенджамина, и заметила, что вокруг стало тихо. Бенджамин ничего не сказал и подождал, пока все уйдут, прежде чем выпить еще одну рюмку. «Ты собираешься показать себя или как? Хех, как и следовало ожидать от знаменитого капитана Фрида. Вы так быстро нас заметили». Из тени медленно вышла женская фигура. На ней был облегающий зеленый костюм без рукавов и спины с чешуйчатой текстурой, как у змей. Длинные темно-зеленые волосы закрывали один глаз, падая на плечи. На талии у нее висели хлыст и пистолет. Бенджамин нахмурился, прочитав ее данные. «Офелия Саркисин, гадюка, связана с Гидрой, гадюка, мастер кнута и яда. Какой неприятный враг, так обычно думают». На этот раз Бенджамин больше не колебался и быстро купил в магазине иммунитет к яду. Куплен иммунитет к яду X1. Мгновенно использовав его, Бенджамин мысленно вздохнул с облегчением. Хотя он не боялся получить яд, поскольку все еще мог исцелиться, он не хотел рисковать, будучи настолько уверенным, что это не окажет никакого эффекта. По крайней мере, после применения яда он не почувствует боли или какого-либо другого воздействия на него, в отличие от простого использования суперисцеления, где он все равно будет чувствовать каждую частичку. Было неприятно потерять 20 тысяч МП, но... Главный квест. Засада Гидры. Гидра узнала о вашем существовании и хочет пресечь вас, пока вы еще развиваетесь. Даже если алгоритм Залы говорит, что вы не будете представлять угрозы, гадюка считает, что лучше убить вас, чтобы быть абсолютно уверенной. Победите гадюку и сбегите из засады. Награды. 50 тысяч МП, 10 бесплатных розыгрышей Гачи, неизвестная способность. Этот квест не имеет штрафа, так как в случае провала ведущего нет смысла. Провал означает, что носитель погибнет в руках Гидры. Бенджамин усмехнулся. Помимо Эмер и бесплатной Гачи, здесь есть дополнительная награда. Он с нетерпением ждал этого. Что касается отсутствия условий для провала, ну, это очевидно. Провал означает, что он умрет, и не будет смысла посылать ему штрафы за провал. Тем не менее, Бенджамин не волновался. Он был уверен, что не потерпит поражения. Глава 22. Гадюка. Бенджамин медленно встал, как и Джессика. Он спокойно потянул шею, в то время как вокруг них появлялось все больше и больше агентов Гидры. «Я разберусь с этой девчонкой. Ты можешь справиться с солдатиками?» «Конечно, капитан». Джессика ухмыльнулась, взяла в руки один конец стола и тут же бросила его в группу агентов Гидры, сбив их с ног. Гадюка фыркнула и замахнулась хлыстом на Бенджамина, который легко поймал его. Увидев это, гадюка усмехнулась. «Неправильный выбор, красавчик». Внезапно из кнута повалил зеленоватый дым. Если присмотреться, то в нем было несколько отверстий, через которые выходил ядовитый газ. Агенты Гидры тут же надели противогазы. Бенджамин, управляя своим симбиантом, протянул белое щупальце, которое схватило одну из масок и бросило ее Джессике. «Надень это, а ты, мне это не нужно». Хорошо, что он решил получить иммунитет к яду, иначе сейчас бы он чувствовал боль, исцеление, боль и снова исцеление. Гадюка нахмурилась, видя, что газ не действует на Бенджамина. Неужели этот парень тоже не восприимчив к яду? Похоже, он не раскрыл всего, на что способен. Бенджамин захихикал и потянул гадюку к себе. Она быстро отпустила кнут и выхватила пистолет, начав стрелять. Бенджамин с его кольцом Маклуран Спин легко ловил все пули, которые замедлялись вокруг него. «Ты хорошо целишься. К сожалению, это бесполезно». Он ухмыльнулся и посмотрел на Вайпер, словно наблюдая за игрой обезьянки перед ним. Глаза Вайпер расширились от удивления, и она сразу же поняла, что просчиталась. «Этот чертов Арнимзала, не угроза, черт возьми, что это за чудовище?» Как раз в тот момент, когда она собиралась повернуться и убежать, перед ней быстро появился Бенджамин и прижал ее к себе. «Теперь, когда ты успокоилась, начнем переговоры. Отпусти меня. Ну, вместо переговоров, у тебя действительно нет выбора». Бенджамин усмехнулся и достал предмет из своего инвентаря. Рабский ошейник. Быстрым движением руки он надел его на шею гадюки. «Что это?» «Ошейник повиновения. По сути, ты теперь мой раб». Зеленый ядовитый дым все еще окружал их, поэтому Джессика не могла их слышать. Скорее, он слышал, как Джессика избивает агентов Гидры вокруг них. «Что за не?» «Тихо». Глаза гадюки расширились, когда она обнаружила, что не может говорить. «Это реально? Неужели она действительно слушалась его приказов?» «Успокойся. Все, что я хочу от тебя, это две вещи. Первое, вернись в Гидру и будь их верным агентом на поверхности. Второе, втайне ты будешь полностью предана мне. Кивни, если поняла». Вайпер неосознанно кивнула, хотя ей этого не хотелось. «Хорошо, не волнуйся, я не буду с тобой плохо обращаться. Что именно дала тебе Хыдра?» «Ничего, кроме миссии по убийству, раз за разом. Если ты последуешь за мной, я позабочусь о том, чтобы в один прекрасный день ты контролировала Гидру, и тебя будут называть не просто гадюкой, а мадам Гидрой. С ней Бенджамин сможет тайно контролировать Гидру и превратить ее в еще одну силу добра. Контролируя темную сторону мира, он сможет регулировать деятельность всех этих подпольных преступников и избавляться от худших из них, когда захочет». Опустившись на землю, гадюка замолчала. Можно сказать, что она была слегка тронута его словами. Хотя, были ли это ее мысли или его приказ, она не могла сказать. Бенджамин увидел, что выражение ее лица смягчилось, и отпустил ее. «Вернись и скажи, что будешь работать под прикрытием в Епт, чтобы попытаться завоевать мое доверие и выяснить мои слабые места. Конечно, это лишь прикрытие для того, чтобы мы могли встретиться и обменяться информацией. Позаботься о том, чтобы убедить их должным образом и действовать соответственно». «О, да, теперь ты можешь говорить». Бенджамин забыл, что просил ее молчать, поэтому она не могла говорить. Гадюка еще некоторое время молчала, прежде чем наконец заговорила. «У вас есть какие-нибудь приказы, ХМ?» Бенджамин был немного удивлен. Он не ожидал, что она будет так активно спрашивать. Хотя он и сказал, что она будет тайно предана ему, но это лишь для того, чтобы она не раскрыла его истинные способности и не предала его. Пока ничего, можешь идти. Гадюка больше ничего не сказала и ушла. Поздравляем ведущего с завершением главного квеста. Засада Гидры. Получено 50 тысяч МП, 10 бесплатных розыгрышей Гачи, неизвестная способность. Бенджамин улыбнулся своим успехом. В это время ядовитый газ тоже улетучился. Где эта ядовитая сучка? Джессика огляделась и спросила, не увидев Вайпер. Я отпустил ее. А, не волнуйся, я убедила ее, что нет смысла убивать меня. И она просто ушла. Джессика потеряла дар речи. Бенджамин хихикнул и похлопал ее по плечу. Не все агенты Гидры полностью преданы делу Гидры. Поскольку она не смогла убить меня, то сразу же ушла, чтобы спасти себя. Кроме того, она еще может пригодиться в будущем. Джессика покачала головой и пожала плечами. Ну, ты же босс. Бенджамин криво усмехнулся и посмотрел на разгромленную кабинку. И все же, какой способ испортить свидание за ужином? Да, теперь я совершенно трезв. О, я могу легко это исправить. Бенджамин ухмыльнулся, и Джессика тоже ухмыльнулась. Вскоре, они вдвоем добрались до отеля и начали целоваться и обниматься, снимая одежду одну за другой. Когда они добрались до кровати, та слегка заскрипела от их грубых действий. Глаза Джессики расширились, когда она почувствовала, как он глубоко вошел в нее. Ах, да, трахни меня сильнее. Поскольку Джессика была очень сильной, Бенджамин не беспокоился о том, что сломает ее, поэтому он использовал всю свою силу. Ах, трахни меня. Такая грубая игра напомнила Бенджамину о том времени с жуком, когда он был под воздействием афродизиака. Теперь же он был в полном сознании, и для него это был новый опыт, быть таким грубым. Он поднял обе ее ноги и положил их себе на плечи, прижимаясь к ней. Черт, ты слишком тугая. Ах, ах, а, нет, ты не должен прокалывать и эту часть. А-а, Бенджамин почувствовал, как его член прошел через ее шейку матки и вошел в ее лоно, поразив ее в самую глубину. После нескольких часов бурного траха они, наконец, остановились и, задыхаясь, легли рядом друг с другом. Ножки кровати уже давно сдались и сломались, так как они очень жестко трахались, и Бенджамин был уверен, что в соседних комнатах их прекрасно слышали. «Ха-ха, у меня никогда не было такого приятного секса». Джессика задыхалась, пытаясь отдышаться. Ее лицо все еще раскраснелось от интенсивных упражнений. Это было даже лучше, чем черный член Люка Кейджа, с которым они встречались в прошлом. Раньше она думала, что он большой, но ошиблась. К счастью, она уже давно рассталась с ним, иначе у нее не было бы такого шанса сделать это с Бенджамином. Затем она повернулась и посмотрела на нижнюю часть Бенджамина, которая оставалась вертикальной. «Ты шутишь, не обращай внимания, обычно так и бывает». Бенджамин не знал, почему он может продолжать, хотя уже чувствовал себя вполне удовлетворенным. Это все благодаря сыворотке Суперпайка. Это сыворотка суперсолдата. Солдат, ведущий, единственный, кто продолжает использовать свои способности для секса. Система, все в порядке. Я очень благодарен тебе за твою сыворотку для супержеребцов. Не нужно стесняться. Система сдалась. Ладно, давай просто поспим. Завтра у нас работа. Спокойной ночи, Бен. Спокойной ночи. Бенджамин позволил ей положить голову ему на плечо и закрыл глаза. Внутри он проверял свою систему. Как и ожидалось, он получил 10 очков гарема, занимаясь с Джессикой. Бенджамин догадался, что количество очков зависит от их личности и силы. Хотя Сьюзен была обычным человеком, однажды она станет невидимой женщиной, поэтому только она дала ему 10 очков. Джессика Джонс тоже обладает силой, поэтому она дала 10 баллов. Наташа и Жук – обычные люди, но обладают большими способностями, поэтому они получили по 5 баллов. Что касается Розы и Эми, то они обычные люди и всего лишь детективы, так что они дали только 1 балл. Если Бенджамин хочет побыстрее завершить этот проклятый гаремный квест, ему нужно переспать с более влиятельными женщинами. На данный момент у него 32 очка гарема, ему нужно еще 68 очков. В общем, около 7 женщин примерно уровня Джессики или Сьюзен или меньше, если они более могущественные. Бенджамин вздохнул. Он понятия не имеет, как ему этого добиться, а еще он не хочет просто трахаться и уходить каждый раз. Ну что ж, оставим это на волю судьбы. Бенджамин покачал головой и больше не думал об этом, пока спал. Что касается 10-кратной гачи, он займется этим завтра. Допрос, засада и Джессика сильно вымотали его. Штаб-квартира Гидры. «Ты вернулась, ты позаботилась об этом?» Мистер Пирс лишь слегка повернул голову, увидев вернувшегося Вайпера. Гадюка на мгновение замолчала, а затем покачала головой. «Объект скрывает больше, чем говорит. Я думаю, лучше завоевать его и привлечь на нашу сторону». «Хаэм?» Мистер Пирс нахмурился и, наконец, повернулся к ней лицом. Великая убийца Гадюка редко терпела неудачу. С самого детства Стрекер тренировал ее и промывал ей мозги, чтобы она была полностью предана Гидре, так что она ни за что не отвернулась бы от них. Однако, рабский ошейник Бенджамина полностью отменил промывание мозгов, позволив ей вновь обрести себя. Именно поэтому Гадюка не возражала и даже активно помогала Бенджамину. Хотя ее свобода просто перешла из одних рук в другие, по крайней мере, у нее все еще может быть собственное чувство, а не марионетка Гидры с промытыми мозгами. Делать все по приказу Бенджамина все еще раздражало, поэтому она пока что играет в его игры. Она знала, что сейчас Бенджамин использует ее только для удобства, но в будущем, возможно, ему не придется продолжать контролировать ее с помощью ошейника. Тогда она сможет стать по-настоящему свободной. К черту Гидру и их гребаные головы. Отрубите одну голову, и на ее месте вырастут две. Посмотрим, вырастут ли у них еще два члена, если я их отрежу. Гадюка была полна ненависти к Гидре, которая с юных лет промывала ей мозги и превратила в оружие, подвергая интенсивным экспериментам, чтобы выработать у нее иммунитет к яду. Хотя Бенджамин и сказал, что поможет ей превратиться в мадам Гидру, ей было все равно. В это время мистер Пирс снова заговорил. «Что ты предлагаешь делать? Несмотря ни на что, у каждого есть слабое место. Я проникну в его маленькую группу и узнаю о нем больше. Я могу попытаться привлечь его на нашу сторону и в то же время узнать его слабости». Мистер Пирс покачал головой. «Он уже видел тебя, так что это не сработает. Кроме того, у нас уже есть агент внутри. Я видела. Игрушка Гарретта, Грант Уорд. Да, он, парень, я, женщина. Я уверена, что смогу подобраться к нему быстрее. Кроме того, я надела маску, когда мы столкнулись раньше». Мистер Пирс некоторое время молчал, прежде чем наконец повернулся. «Очень хорошо. Делай, как считаешь нужным». «Поняла». Вайпер слегка поклонился и уже собирался уходить, когда мистер Пирс снова заговорил. «Хайль Гидра, Хайль Гидра». Гадюка, как обычно, произнесла это холодным тоном и ушла. На следующий день Бенджамин проснулся от того, что рядом с ним по-прежнему лежала Джессика. Осторожно подтолкнув ее, Джессика тоже проснулась. «Доброе утро, солнышко. Ух, мое тело так болит. Ха-ха, прости за это. Пойдем, позавтракаем». Позавтракав и поболтав о всякой всячине, они разошлись, так как Бенджамин сказал ей прийти на работу ближе к вечеру, чтобы он мог начать рассказывать им о работе и других правилах. Когда Бенджамин вернулся домой, Наташа уже ушла на работу, так что он остался один. Настало время вытащить 10 гачисов вчерашнего вечера. Поздравляем ведущего с получением световых гранат X5, белый. Поздравляем ведущего с получением альпинистского снаряжения X2, белый. Поздравляем ведущего с получением непроницаемого сервера X1, зеленый. Поздравляем ведущего с получением продвинутых знаний по отмычкам X1, синий. Поздравляем ведущего с получением незапятнанный симбионт X1, красный. Поздравляем ведущего с получением сыворотка гамма-стабилизатора X1, зеленый. Поздравляем ведущего с получением колтропные ловушки X5, белый. Поздравляем ведущего с получением мастер знаний электроники X1, синий. Поздравляем ведущего с получением мастера микротехнологии X1, зеленый. Поздравляем ведущего с получением энергетического пистолета X1, синий. Поздравляем ведущего с получением мастер знаний по программированию X1, синий. Поздравляем ведущего с получением нунчаки X2, белый. Поздравляем ведущего с получением ДМЦ-12 Делориан X1, синий. Глаза Бенджамина расширились, когда он увидел длинный список появившихся предметов. Хотя на этот раз в нем был только один красный раритет, на самом деле это был еще один незапятнанный симбиант. Бенджамин достал его и увидел, что вместо белого он теперь черный. Ха, это тоже хорошо. Разве Нат не говорила, что хочет такого же? Бенджамин был совершенно не против отдать его Наташе, так как от него не было никакого толку, если бы он использовал его снова. По крайней мере, это еще больше успокоит Бена, так как будет лучше защищать Наташу. Решив так, Бенджамин положил его обратно в инвентарь и посмотрел на остальные предметы. Он сразу же проигнорировал белый раритет и проверил остальные один за другим. Непроницаемый сервер – это хорошо. Я могу использовать его для хранения записей с камер наблюдения героев ЕПТ. Бенджамин, похоже, тоже получил немало знаний, так что позже он точно сможет сделать для них специальные невзламываемые камеры. Что касается знания о продвинутом взломе замков, что ж, возможно, они когда-нибудь пригодятся. Сыворотка-стабилизатор гамма-излучения, как и следует из ее названия. Сыворотка для стабилизации гамма-излучения. Она пригодится ему, если Халк однажды сбежит или что-то в этом роде. Мастер знаний по электронике и мастер знаний по микротехнике. Почему один синий, а другой зеленый – редкость? Они оба являются знаниями уровня мастер. Микротехника более продвинута, чем электроника. Поэтому она выше по рангу. А, логично. Бенджамин кивнул и тут же использовал его. Энергетический пистолет. Этот пистолет немного интересен. Бенджамин достал его, и оказалось, что у него есть два режима. Оглушение и убийство. Такое ощущение, что это из Звездного пути. Но у него не было никаких доказательств. Ведущий придумывает. Ладно, идем дальше. Мастер программирования знания, именно то, что следует из его названия, поэтому он сразу же использовал его. И наконец, есть ДМЦ-12 Делориан. Система, почему в Гаче есть Делориан? Почему бы и нет? Что мне с этим делать? Это решать ведущему. Зачем спрашивать систему? Бенджамин вздохнул и покачал головой. Подумав несколько минут, он вспомнил о печально известной Лоле. Модифицированный автомобиль Фила Колсона. Может быть, я смогу модифицировать и этот Делориан? Бенджамин чувствовал, что это возможно с новыми знаниями, которые он получил. Может, я и не смогу сделать из него машину времени, но зато смогу установить в него кучу пушек или заставить летать. С этой мыслью он решил модифицировать его, когда у него появится свободное время. Через некоторое время он вдруг вспомнил еще одну вещь. Точно, разве я не получал раньше какую-то неизвестную способность? Что это? Вы хотите использовать неизвестную способность? Конечно. Поздравляем хозяина с получением тот, кого нельзя называть. Бенджамин был удивлен. Что за Воландемарт? Система. Что это такое? Как только система объяснила свое применение, Бенджамин был потрясен до глубины души. Глава 23. Тот, кого нельзя называть. Тот, кого нельзя называть. Пассивная способность, позволяющая вам заглянуть в глаза любому, кто произносит ваше имя или имена, являющиеся вашими синонимами. Это не относится к тем, кто произносит имена, похожие на ваши, а только к тем, кто думает о вас, когда произносит ваше имя. Это внезапно Бенджамину показалось, что его голова раскалывается. Он может видеть и слышать множество людей одновременно. Система. Как мне это остановить? Ведущий – это пассивный навык, и его нельзя деактивировать. Но эта система может помочь вам остановить любой информационный поток или отфильтровать ненужную информацию. Останови это пока. Поняла. Бенджамин задыхался, когда боль наконец утихла. Это было слишком. Такое использование точно выбьет мне мозг. Бенджамин вздохнул с облегчением и обратился к системе. Система, ты сказала, что можешь отфильтровать его. Можешь ли ты отфильтровать его так, чтобы я мог видеть и слышать только тех, кто рядом со мной, или тех, кто что-то мне говорит? Да. Желает ли ведущий активировать его снова? Сделай это. Бенджамин стиснул зубы и напрягся. Мгновенно он смог увидеть и услышать тех, кто произносил его имя. Теперь их было гораздо меньше, но все равно много. Задавшись вопросом, почему, он был ошарашен, когда увидел одного. А да, капитан Фрид такой горячий. Парень дрочил на свою фотографию, которую показывали по телевизору во время пресс-конференции. Блять, почему это включили? Ведущий сказал включать в список тех, кто планирует что-то сделать с тобой. Этот, похоже, действительно планирует что-то сделать. Бля, уберите и этих говнюков. Понятно. Может быть, это его воображение, но Бенджамин готов поклясться, что система просто усмехнулась над ним. Ведущий выдумывает. Бенджамин покачал головой и снова сосредоточился на способности. На этот раз, она была намного меньше. Проклятие. Сколько же людей пытались изнасиловать меня в своих фантазиях. При одной мысли об этом Бенджамина прошиб холодный пот. Сейчас их было не так много. Была Наташа, которая бормотала про себя. Интересно, чем сейчас занимается Бен. Я уже скучаю по нему. Я приглашу ее на свидание в эти выходные. Есть еще Сьюзан. Может, позвонить Бенджи, чтобы немного развлечься? Нет, он может подумать, что мне нужен только секс. Это слишком неловко, но опять же, черт, кажется, эта девушка уже пристрастилась делать это со мной. Затем Бенджамин увидел незнакомую особу. У нее были ярко-рыжие волосы и сексуальная фигура. Бобби, как поживает капитан Фрид? Хорошо ли он с тобой обращается? Постарайся не создавать проблем, пока ты там. Уф, я уже понял, почему ты должна быть такой мамой. К тому же, мы еще даже не начали. Просто постарайся не создавать проблем капитану Фриду. Ты же знаешь, для нас это шанс изменить отношение людей к мутантам. Я понимаю, я буду вести себя хорошо, хорошо. Ах да, а капитан Фрид действительно хорош собой? Пока, Джин. В особняке Икс Джин захихикала, когда звонок закончился, и почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, она увидела, что Скотт молча смотрит на нее. Что? Я просто пошутила. Боже. Понимая, что Скотт снова начинает ревновать, Джин закатила глаза и ушла. На этом трансляция прекратилась. Это была Джин Грей. Бенджамин приподнял бровь. Похоже, он был прав, что профессор Икс не зря послал к нему Роберта Дрейка. Что ж, Бенджамин не имел с этим никаких проблем, если только Бобби будет вести себя прилично. Кроме того, капитан Холк докладывал майору Джонсону об их вчерашних успехах. Джейк хвастался друзьям, что присоединился к команде Бенджамина. А Джессика сплетничала о Бенджамине своей лучшей подруге Пэтси Уокер по кличке Адская Кошка. Бенджамин был слегка ошарашен, когда Джессика предложила Пэтси присоединиться к ней в следующий раз. Несколько политиков и руководителей также упоминают его имя и, похоже, что-то планируют. Глаза Бенджамина сузились и мгновенно остановились на них. Он выведал их самые темные секреты с помощью Худсон-Тоттс и отправил им анонимное письмо, прежде чем они попытаются сделать что-то смешное. Как и ожидалось, чиновники и руководители были шокированы, получив письмо, и больше ничего не говорили. Это действительно удобная способность. Система, ты можешь отфильтровать и тех, кто мне близок, и показывать их, только если они нуждаются в помощи. Позже он сможет просто сказать им, чтобы они произносили его имя, если попадут в беду. Тогда Бенджамин сможет переместиться к ним и спасти их. Закончив с этим, он перешел к следующей задаче. Изготовление нательных камер для полиции. Он взглянул на свои МП и увидел, что у него в общей сложности 51 750 МП. На эти 1750 МП он купил много оборудования и запчастей. Все они не представляют собой ничего особенного, так что обошлись довольно дешево. На самом деле ему нужно было всего 1500 или около того МП, но он решил купить несколько дополнительных, чтобы довести общее количество МП до 50 тысяч. Используя свои новые знания, он вскоре смог собрать несколько комплектов телекамер для ЕПТ. Хотя он и назвал ее камерой, на самом деле это была скорее эмблема. По форме она напоминает щит, а на ней выгравирован логотип ЕПТ, который он только что придумал. Что касается размера, то она размером с ноготь и похожа на булавку. Они могут прикрепить его к своему костюму и использовать в качестве своеобразного удостоверения личности, подтверждающего, что они являются членами ЕПТ. При нажатии на него в центре откроется небольшая камера. При повторном нажатии камера закрывается и выключается. Бенджамин также сделал специальную камеру для Бобби. Ее корпус сделан из специального материала, который выдерживает холод, чтобы детали внутри не замерзли, когда он включится. Это единственное, что стоило много МП, но так как ему нужна была только небольшая часть, он смог купить ее. Когда камера будет включена, она напрямую передаст запись на непробиваемый сервер, который он позже разместит в их здании и полностью закроет его в укрепленной комнате, а также добавит несколько магических барьеров вокруг него, чтобы предотвратить любой физический взлом. Таким образом, никто не сможет похитить улики. Закончив, Бенджамин проверил время и решил, что пора звонить остальным. Он отправился в заброшенное здание полицейского участка, где до сих пор идет ремонт, и вызвал всех подтвержденных членов группы на инструктаж. Пока он ждал, он нашел пустую комнату и, пока никто не видел, поместил туда непроницаемый сервер, а затем наложил вокруг него несколько магических образований, чтобы сделать его невидимым и защитить. Затем он связался с рабочими и сообщил им, что планирует сделать из этой комнаты серверную, поэтому она должна быть огорожена толстым армированным металлом и должна быть холодной. Он также посмотрел на чертеж и внес небольшие изменения. Пока он руководил рабочими, члены группы прибывали один за другим и представлялись друг другу. Когда все прибыли, появилась еще одна фигура. Это была гадюка. У нее были темно-зеленые волосы, а вместо костюма, который был на ней вчера вечером, она надела черную рубашку без рукавов и зеленые штаны. На поясе у нее по-прежнему висел хлыст, но пистолета не было. У Джессики расширились глаза при виде ее появления, и она уже собиралась напасть, но Бенджамин быстро положил руку ей на плечо. Смутившись, она посмотрела на Бенджамина и увидела, как он молча качает головой. «Я Леона Хис. В силу некоторых обстоятельств у меня есть иммунитет к ядам и обширные знания о них. А еще я мастерски владею кнутом». Бобби глупо улыбнулся. «Детка, я не против, чтобы ты меня отхлестала. Мой хлыст тоже пропитан ядом. Неважно». Люк рассмеялся. «Чувак, это было отстойно. Заткнись. Тогда попробуй сам». Бобби закатил глаза. «Эй, не втягивай меня в это. Я не интересуюсь ядовитыми дамочками». Гадюка, а точнее, Леона Хисс ухмыльнулась. «Хороший выбор. На моих губах тоже есть яд. Черт». Люк и Бобби вздрогнули. «Эта новая цыпочка может буквально зацеловать кого-то до смерти». Рядом с Бенджамином Джессика все еще смотрела на него в замешательстве. «Я расскажу тебе позже». Рядом с ними Сорвиголова нахмурился, глядя на Леону, Гадюка и Дэвида, Грант. Он мог сказать, что эти двое лгут. Грант Уорд тоже смотрел на Гадюку в замешательстве, но не решался показать это своим выражением лица. «Хорошо, Леона, добро пожаловать в команду. Однако отныне тебе придется сменить яды на простые парализующие». «Хорошо, но смертельный яд я оставлю на губах. Ну, только не целуй всех подряд». Гадюка пожала плечами. «Раз уж вы все здесь, позвольте мне показать вам ваши телекамеры». Бенджамин заранее разложил камеры на столе и накрыл их тканью для пущего эффекта. Сняв ткань, все увидели на столе ряды замысловатых эмблем. «Это ваши нательные камеры ЕПТ, а также ваши удостоверения личности. Я выгравировал на них и ваши имена, так что берите те, что принадлежат вам. Это так круто». Джейк улыбнулся, быстро нашел свой собственный значок и прикрепил его к воротнику. «Вам нужно будет прикрепить их к своим костюмам, чтобы вас можно было идентифицировать как членов ЕПТ. С ними обычные полицейские не будут пытаться вас арестовать и даже помогут вам». Затем Бенджамин прикоснулся к нему, чтобы продемонстрировать. «Нажмите один раз, и камера появится. Нажмите еще раз, и камера закроется. Как только камера включится, она отправит запись на защищенный сервер, который не сможет взломать даже Тони Старк. Я также создал вокруг нее несколько магических оболочек, так что любой физический взлом также невозможен». «Проклятие, это уже перебор». Люк присвистнул. «Это не перебор. Если не те люди доберутся до этого сервера, они могут стереть или подделать улики, так что он должен быть полностью защищен». Сорвиголова согласился. Остальные тоже кивнули. Грант тоже кивнул, но мысленно он уже догадывался, где находится этот сервер на случай, если ему понадобится его подделать. Бенджамин продолжил. Он разобрал одну из дополнительных частей, чтобы показать внутренности. «Это внутренняя структура нательных камер. Не уверен, что кто-то из вас знаком с электроникой, но будьте уверены, что ни один из компонентов не способен отследить ваше местоположение или взломать ваш телефон по беспроводной связи, так что будьте уверены, что они не способны нарушить какие-либо личные границы. Конечно, если вы включите его случайно, то это будет ваша вина». Все заглянули внутрь, но большинство из них действительно не разбирались в электронике. Почувствовав, что настал подходящий момент, Грант заговорил. «Я немного разбираюсь и могу сказать, что здесь нет ни одного компонента, который бы делал то, что он сказал». Бенджамин проигнорировал попытку Гранта выслужиться, чтобы отвести от себя любые подозрения, и продолжил. «Материал также довольно прочный и должен выдержать несколько ударов. Тем не менее постарайтесь избежать ударов или повреждений. Если он все-таки будет поврежден, немедленно сообщите об этом, чтобы его заменили. В случае с Бобби я сделал его очень устойчивым к холоду, так что при включении ты не заморозишь ни один компонент». «Отлично». Бобби ухмыльнулся и прикрепил его к своему костюму. «Есть еще вопросы?» Железный кулак поднял руку. «Мы должны включать его раз в день или как?» «Вы должны включать его каждый раз, когда ловите преступников. Если при поимке преступника он выключен, то вы должны быть готовы иметь при себе доказательства, иначе преступник выйдет на свободу за отсутствием улик. Что касается ежедневных норм, то их нет. Далее Люк спросил: так мы должны приходить на работу каждый день или как? Нам заплатят, ведь это все равно настоящая работа, вам не нужно приходить сюда каждый день, и вы можете патрулировать улицы в любое время. Кроме того, каждый месяц вы получаете деньги за каждого задержанного преступника. Даже если вы не поймаете ни одного за месяц, вы все равно получите базовую зарплату. В твоем случае, Джейк, ты по-прежнему получаешь зарплату, как и в бытность детективом. Это потрясающе. Мало того, что я могу надрать кое-кому задницу, так мне еще и платят за это. Ликовал Бобби. Внезапно Сорвиголова поднял руку. Сорвиголова, а у нас есть какие-нибудь льготы? Медицинская страховка, бонус, как насчет оплачиваемого отпуска? Бенджамин отвечал на их вопросы один за другим. Эти вещи капитан Холт уже объяснил Бенджамину вчера, после того, как они закончили собеседование. Как только вопросы были заданы, все начали расходиться. Теперь вы все можете идти. В следующий раз я позвоню вам, чтобы вы сдали свои специализированные телефоны для использования ЕПТ. Бенджамин подумал о том, чтобы сделать это позже или завтра. В конце концов, Сорвиголова и Джессика подошли к Бенджамину и заговорили в укромном уголке. «Бен, эти Леона и Дэвид, они лгали, когда называли свои имена», — сказал Сорвиголова. «Все бы ничего, если бы они представились под кодовым именем, но они использовали настоящее имя, поэтому Дардевилл не мог не насторожиться». Джессика также добавила: «Точно, это Леона вчера напала на нас, верно?» «Напала», — нахмурился Сорвиголова. Бенджамин успокоил обоих. «Ладно, успокойтесь. Я же говорил, что она еще может пригодиться, поэтому вчера я ее отпустил. Эти двое — агенты Гидры». «Что?» Джессика была шокирована. Хотя она знала, что Леона — агент Гидры, она не думала, что второй парень тоже из этой организации. «Ну, технически Леона, точнее, Гадюка — агент Гидры, а тот парень, Дэвид, точнее, Грант Уорд, агент щита. Но он агент Гидры под прикрытием, который пробрался в щит, так что да, они оба из Гидры». И Сорвиголова, и Джессика потеряли дар речи. Бенджамин хихикнул и похлопал их по плечам, чтобы успокоить. «Ладно, достаточно того, что вы знаете в своих сердцах, никому не рассказывайте об этом». «Почему? Разве вы не знаете поговорку? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Гадюка – это одно, а этот Грант Уорд наверняка будет стараться выполнять каждый мой приказ, чтобы не вызвать подозрений. По сути, он для меня бесплатный раб, которому я могу приказывать все, что захочу. Хе-хе. Что касается Гадюки, я же говорил, что она еще пригодится. Не беспокойся об этом и просто веди себя так, будто они обычные члены команды. Если ты так говоришь». Сорвиголова вздохнул, но все же кивнул. «Ну, если только они не попытаются что-нибудь сделать со мной». Джессика пожала плечами и тоже кивнула. «Хорошо, увидимся позже, ребята. Тогда до скорого». Сорвиголова кивнула и ушел. «Может, выпьем чего-нибудь позже? У меня еще есть дела. Может, в другой раз?» «Конечно». Джессика кивнула и тоже ушла. Тем временем в другом углу Грант Уорд очень осторожно подошел к Гадюке. «Что ты здесь делаешь? Нет никакой необходимости в том, чтобы двое из нас были под прикрытием». Гадюка лишь бросила на него косой взгляд. «У тебя своя миссия, а у меня своя. Делай все, что в твоих силах, и не мешай мне, ты». Гадюка больше не обращала на него внимания и подошла к Бенджамину, который только что отделился от Сорвиголовой и Джессики. «Полагаю, ты уже рассказал им обо мне, Хаэм? Не волнуйся, они ничего тебе не сделают. Как скажешь». «Хорошо, позже я выгравирую твое имя на одной из телекамер, Леона». «Офелия, Хаэм, мое настоящее имя, Офелия Саркисин». Бенджамин удивленно моргнул, не ожидая, что она так неожиданно назовет свое настоящее имя. «Офелия, красивое имя. К сожалению, я не могу выгравировать это имя. Ну, я могу дать тебе дополнительный знак, если хочешь». Бенджамин не смог удержаться, чтобы не сказать это, когда увидел ее опустошенное выражение лица. Глаза Гадюки загорелись, когда она услышала это. «Правда? Конечно, но ты не должна никому его показывать. По крайней мере, пока». Гадюка с улыбкой кивнула. Бенджамин был слегка ошарашен ее улыбкой, так как не ожидал от нее такого выражения лица. «Верно, я сказала высшему руководству, что я здесь, чтобы подобраться к тебе поближе, чтобы узнать твои слабости или попытаться перетянуть тебя на свою сторону. Понятно. Значит, мы должны пойти на свидание. А, Бенджамин снова удивился. Гадюка дразняще улыбнулась и сказала, я должна показать им результаты, чтобы они не сомневались во мне. Конечно, раз уж ты хочешь, чтобы я была двойным агентом, тебе тоже нужно подыграть. Почему ты выглядишь так, будто тебе нравится, когда ты должна предавать свою собственную организацию? Разве? Хихи. Гадюка хихикнула и ушла, не сказав больше ни слова. Бенджамин почесал голову и спросил систему. Система, что с ней не так? Ты опять что-то натворила? Ведущий, система не способна влиять на кого-либо напрямую. Это все дело рук ведущего. А, когда вы использовали на ней ошейник раба, он отменил промывку мозгов, которую Гидра устроила ей в детстве, и она вновь обрела свое истинное «я». Скорее всего, Офелия Саркисин, которую вы сейчас видите, это настоящая Офелия Саркисин, которая долгое время была заперта в ловушке промывания мозгов. Понятно. Что касается гадюки, то Бенджамин не знал всей ее истории. Он знал только, что она была сиротой, в юности попала в Гидру и стала ученицей Стракера, чтобы стать той, кем она является сейчас. Бенджамин рад за нее, но это не значит, что он снимет ошейник. Может быть, однажды, когда его сила возрастет еще больше и он поймет, что она больше не сможет ничего с ним сделать. Может быть, тогда она обретет настоящую свободу. Глава 24. Использование симбианта. Дай мне. Наташа быстро сделала глубокий минет, пока симбиант сосал его яйца. Бенджамин хрюкнул, выпустив свою порцию в ее горло. Губ-губ. Наташа проглотила столько, сколько смогла, и вылизала его дочисто. Фух, это было потрясающе. Теперь моя очередь. А, Наташа расширила глаза, когда Бенджамин прижал ее к себе и показал ей свой член. И, точно, казалось, что под членом Бенджамина вырос еще один член. Естественно, это был просто симбиант, сформированный как член. Что касается причины, ну, скажем так, чтобы открыть две двери, нужны два ключа. Ах, ночь прошла, пока они вдвоем наслаждались новыми позами, которые они теперь могли делать. Из-за этого оба проснулись поздно. Бенджамин поджарил хлеб, Наташа взяла один и быстро ушла. После ухода Наташи он начал работать над телефонами ЕБД для членов организации. Это заняло у него некоторое время до позднего вечера, когда он, наконец, закончил и ушел, чтобы передать их членам клуба.